Глава 7. Шпион. Всю неделю в лаборатории кипела работа. До дуэли оставалось совсем немного времени. Мешать профессору боялась даже Лизонька, ведь Чудаков заперся в лаборатории сразу после прихода эффектной гости, а последнюю пару дней и вовсе не покидал кабинета. Может, он влюбился и страдает, думала ассистентка. Пока дедус и Чудаков трудились над чертежами, Симка руководила работой маленьких мастеров. «Еще разок. Все, перерыв», — объявила она. Все расположились на отдых внутри принтера. «А вот Эрика говорила о своих помощниках», — удивилась Верта. «Интересно, кто это?» Вдруг маленьких человечков ослепила вспышка, словно кто-то щелкнул маленьким фотоаппаратом. Фиксики удивленно оглядывались по сторонам. «Может, насекомые?» — предположила Верта. «Ну, конечно, бабочки», — шутливо ответил Фаер. Все понимали, что это не бабочки и даже не муравьи, вот только кто? А вдруг Эрике тоже помогают фиксики, решился высказать предположение Нолик. Но Фаер уверенно возразил, среди фиксиков не может быть предателей. «А если Эрика их в плен взяла, еще и пытала, наверное», — бедняжки прошептала испуганно Шпуля. Неожиданно над ними появилось лицо Лизоньки, которое, как всегда, подкралось незаметно. Маленьких человечков она, по счастью, не увидела, они успели превратиться в винтики. Профессор привычно попросил ее удалиться и не мешать важным научным экспериментам. Пришлось Элизии ни с чем покинуть лабораторию. Чудаков наклонился над принтером, в котором винтики превратились обратно в маленьких человечков. «Лизонька вас не заметила?» — уточнил хозяин лаборатории. «Нет, мы быстрые», — усмехнулся Фаер. «Гений Евгеньевич, а правда, что вы с Эрикой знакомы 1000 лет?» — поинтересовалась Симка. «И что за история с этим 3D-принтером?» — добавил Игрик. Пришлось профессору рассказать друзьям одну историю.